Глава 416. Новый отряд. После телефонного разговора с Цинь Уяном у Цзуи было немного странное выражение лица. Этот воин класса Альфа вдруг пригласил Цзуи приехать в следующем месяце в столицу на его золотую свадьбу. Золотая свадьба. Цзуи пребывал в легком шоке. Но он все-таки откликнулся на приглашение, потому что Цинь Уян был к нему доброжелателен. Вдобавок, так называемая «золотая свадьба» скорее всего была лишь предлогом. Похоже, председатель китайской экстра-ассоциации преследовал другую цель и хотел встретиться с Цзуи в столице. «Папа!» Голос Баор заставил Цзуи опомниться. Он машинально спросил. «Что такое золотце?» Девочка кинулась к нему в объятия и, закрыв глаза, прощебетала. Я устала. Хочу спать». «Ага». Цзуи взял ее на руки, ласково промолвив. «Папа отнесет тебя наверх». Опустив голову, он увидел, что девочка уже крепко спит. Цзуи невольно улыбнулся. На следующий день, после того, как Баор с портфелем на спине телепортировалась в Академию Небесное Руководство, Цзуи снова полетел на гору Шэньнун. Прибыв в крепость на горной дороге, то есть в отдел контроля за испытательным пространством, Цзуи увидел сотни полностью снаряженных испытателей, готовых отправиться в путь. Они стояли стройными рядами и ждали прибытия Цзуи. Эти испытатели были молоды, обладали крепким телосложением, по ним сразу было видно, что это хорошо обученные солдаты, они были оснащены усилительной оборонительной броней, имели при себе мечи, копья, арбалеты. «Главнокомандующий!» Один необычайно высокий испытатель вышел вперед и отдал честь Цзуи, серьезно заявив. «Первый спецотряд по испытательному пространству в полной готовности! Я командир отряда Си Лянь Тао!» «Здравствуй!» Цзуи кивнул, сказав. «Вы запомнили, как нужно вести себя во время операции?» Вчера перед уходом Цзуи разработал критерии для формирования нового отряда и правила поведения в испытательном пространстве, чтобы опять не произошло никаких неприятностей после телепортации. Он постарался максимально обеспечить людям безопасность. Этот сформированный за ночь отряд испытателей полностью соответствовал требованиям Цзуи. Их задача состояла в том, чтобы помочь ему создать базу в новом мире, исследовать и зачистить территорию вокруг портала. В то же время они извлекут пользу от испытательного пространства. «Запомнили!» Си Лянь Тао гордо выпятил грудь, ответив. «Ждем вашего приказа!» Цзуи достал из своего рюкзака Тайка, сказав. «Как только увидите, что он вернулся, немедленно заходите в портал». Находившийся в руках Цзуи Тайк своими маленькими щенячьими глазками молча уставился на Си Лянь Тао. Си Лянь Тао, слегка прищурив глаза, громко произнес: «Слушаюсь!» Цзуи улыбнулся, взяв заранее подготовленную командованием экипировку, кивнул стоявшим в стороне Шэнь Дэпину и Чэнь Зы и с тайком в руках непринужденно вошел в портал. В следующий миг он оказался телепортирован на песчаный берег моря. Он бросил тайка на землю, после чего, верхом на трансформировавшемся псе, направился к месту, где находились светящиеся врата. Менее чем через 20 минут Цзуи уже был на берегу озера. Новая деревня гоблинов, окружавшая портал, уже превратилась в крупный мясоперерабатывающий завод. Сотни гоблинов занимались копчением мяса, собравшись вокруг нескольких десятков примитивных мангалов. Лук вокруг был усеян содранной с буйволов кожей, в небо вздымались синеватые струи дыма, в воздухе царил едкий запах. «Господин!» Жрец Грю вместе с несколькими хоп-гоблинами подошел к Цзуи. Он сообщил хорошую новость. «Господин! В нашем племени прибавилось еще 9 хоп-гоблинов!» Благодаря демоническому мясу, которое подарил Цзуи, спустя всего несколько дней в племени Грю уже появилось 36 хоп-гоблинов, из которых можно было сформировать 3 малых боевых отряда. Хоп-гоблины были намного сильнее рядовых гоблинов, их рост достигал 160 сантиметров. Прошлым вечером сильный запах крови, исходивший из деревни, привлек немало диких зверей. Если бы не энергичное сопротивление хоп-гоблинов, то, полагаясь на одного лишь старого жреца, явно не удалось бы дать отпор. Цзуи кивнул. Неплохо. У него уже возникла предварительная программа насчет испытательного пространства. И в этой программе покоренное племя гоблинов должно будет сыграть важную роль. Естественно, чем сильнее они будут, тем лучше. «Все благодаря вашим дарам!» Жрец поклонился, сказав. «Господин, у меня есть одно предложение!» Поскольку мощь племени значительно увеличилась, вдобавок имелся такой сильный командир, как Цзуи. Этот старикан тоже зазнался. Он вдруг решил покорить другое племя гоблинов. мотивы старого жреца были вполне весомы. Так как на строительство новой крупной деревни требуется больше рабочей силы для собирания камней и дерева, то неизвестно, когда племя Грю завершит работу своими силами. Гоблины не боялись труда и усталости, лишь боялись затормозить осуществление планов Цзуи. А в другом племени было больше 2000 гоблинов. Если их покорить, то, разумеется, значительно ускорятся темпы строительства. В прошлом жрец Грю даже и мечтать не мог о таком неосуществимом предприятии, но сейчас был уверен, что все получится. «Ясно», — поразмыслив, Цзуи произнес. «Отличное предложение. Я обязательно подумаю, а сейчас продолжайте работать». Он остался очень доволен поведением гоблинов. «Повинуюсь!» Разобравшись с гоблинами, Цзуи вскарабкался на самое высокое дерево поблизости. Он достал из пространственного кольца передатчик радиосигналов и закрепил его на кроне. «Тайк!» Цзуи махнул рукой сидевшему у портала Тайку. «Гав!» Тайк быстро уменьшился в размере и принял прежний вид, после чего забежал в светящиеся врата и мгновенно исчез из поля зрения. «Гав!» Он снова вернулся в крепость на горной дороге, увидев телепортировавшегося обратно Тайка. Уже заранее приготовившийся Цилинь Тао тотчас махнул рукой и отдал приказ. «Отправляемся!» 99 бронированных солдат под его руководством с грохотом вошли в телепорт. В то же время Цзуи включил передатчик радиосигналов. Мощные импульсные сигналы немедленно разошлись во все стороны. Все солдаты, оказавшиеся в испытательном пространстве, получили сигналы места расположения передатчика. Хотя солдаты были телепортированы в разные места, их портативные коммуникационные устройства вскоре испортились, но, полагаясь на направление, откуда пришел сигнал, все быстро двигались к району, где находился портал. Цзуи по-прежнему сидел на дереве, пока не увидел, как в воздухе взорвался красный сигнальный снаряд. Он тут же соскочил с дерева, за счет веток мягко приземлился на землю и максимально быстро устремился к месту, откуда выстрелили. Этот сигнал означал, что солдат подвергся опасности, с которой не в состоянии справиться, поэтому ему требуется помощь.